До 1850 года, именно до случайного своего знакомства с небольшим кружком молодых людей, состоявшим из нескольких братьев Жемчужниковых и двоюродного их брата, графа Алексея Константиновича Толстого, Козьма Петрович Прутков и не думал никогда ни о литературной, ни о какой-либо другой публичной деятельности. Он понимал себя только усердным чиновником пробирной палатки и далее служебных успехов не мечтал ни о чем. В 1850 году граф Толстой и Алексей Михайлович Жемчужников, не предвидя серьезных последствий от своей затеи, вздумали уверить его, что видят в нем замечательные дарования драматического творчества. Он, поверив им, написал под их руководством комедию «Фантазия», которая была исполнена на сцене Санкт-Петербургского Александринского театра в высочайшем присутствии 8 января 1851 года в бенефис тогдашнего любимца публики господина Максимова I. В тот же вечер, однако, она была изъята из театрального репертуара по особому повелению. Это можно объяснить только своеобразностью сюжета и дурной игрой актеров. Она впервые печатается лишь теперь. Эта первая неудача не охладила начинавшего писателя ни к его новым приятелям, ни к литературному поприщу. Он, очевидно, стал уже верить в свои литературные дарования. Притом упомянутый Алексей Жемчужников и брат его Александр ободрили его, склонив заняться сочинением басен. Он тотчас же возревновал к славе Ивана Андреевича Крылова, тем более что Крылов тоже состоял в государственной службе и тоже был кавалером ордена святого Станислава первой степени. В таком настроении он написал три басни «Незабудки» и «Запятки», «Кондуктор» и «Тарантул», и «Цапля и беговые дрожки». Они были напечатаны в журнале «Современник», 1751 год, книга 11, в заметках нового поэта, и очень понравились публике. Известный литератор Дружинин поместил о них весьма сочувственную статью, кажется, в журнале «Библиотека для чтения».